Глава 11. По поездам. Через несколько дней, 28 августа, я уже сидел в поезде, следующем в Астрахань. Конечно же, ехать пришлось в общем плацкартном вагоне с кучей народа, детьми, шумом, гамом и остальными прелестями передвижения железнодорожным транспортом. И если в южной части Узбекской и Туркменской ССР пассажиров было относительно немного, то дальше, следовавший до Москвы через Волгоград, поезд набился полностью. Ехал я один, без сопровождающих. На руках было предписание, военный билет, продовольственный аттестат, остальное выслали почтой. Форма одежды на мне была гражданской, спортивные штаны, футболка, а сверху легкая олимпийка. Это мера предосторожности, чтобы комендатура не прицепилась. Сталкиваться с ними не было никакого желания, особенно после того, как меня уже один раз чуть не увезли. Кстати, переодевание казалось решением полковника Хорева. Я весьма удивился, когда узнал, что он по-прежнему держит на контроле все мои перемещения. А также одно время меня посещала мысль, что раз я в ближайшей перспективе стану курсантом высшего военного училища, то в ГРУ меня уже списали со счетов, пусть и временно. А нет, разведчиков бывших не бывает. У меня складывалось впечатление, что так просто все это не закончится, и меня еще будут дергать. Когда я уезжал, удалось увидеться с Шутом, Самариным, Урду. Еще раз увидел Дока, а в день выписки мне позвонил Кэп. Пожелал удачи, чтобы я там не филонил, но и ясно намекнул, что когда получу офицера, то все изменится и начнется заметный карьерный рост. Пожелал мне военного счастья, хотя я за все годы службы еще в прошлой жизни так и не понял, в чем это военное счастье состоит. С Леной мы договорились встретиться через месяц. Она приедет в Краснодар погостить. Правда, я со своим статусом курсанта скорее всего, буду обязан жить в казарме вместе со всеми, но увольнение ведь никто не запрещал. Все свободное время я думал о нашей встрече, о дальнейших перспективах. Ну и чего греха таить, она мне очень понравилась. Почему бы и не попробовать семейные отношения? Мне вот-вот стукнет 21, до декабря осталось немного. В Союзе реалии были совсем другие. Вовсе незачем и совершенно не модно ходить холостым до 30 и свыше. Наш поезд уже подъезжал к Астрахани. Оставалось чуть более пары сотен километров. Позади осталась масса мелких населенных пунктов, половину названий которых я не запомнил, потому что там и смотреть-то было не на что. Да и ездил я тут уже далеко не первый раз. Одновременно поражался тому, как и в каких условиях живут люди. Во многих местах ни воды, ни электричества, почти ничего нет. Нет, безусловно, афганцы прекрасно себя чувствуют в кишлаках, чисто в спартанских условиях, и ничего, все их вроде бы устраивает. Впрочем, все познается в сравнении. И даже несмотря на то, что я все-таки житель 21 века, я вполне хорошо себя чувствовал и в 80-х. Хорошее время. К сожалению, оно не вечно. Со мной на соседних полках ехала пожилая семейная пара, да и вообще молодых в вагоне было сравнительно немного. Так, несколько дембелей, которые отчего-то вели себя подозрительно тихо. Пара офицеров в звании лейтенантов. Неужели мест на самолете не хватило? Также было много детей с женщинами. Перед школой такое оживление, что ли? Ехали довольно быстро. Поезд новый, совсем недавно пущен по другому маршруту. Каждому столбу не кланялись. Одно место рядом со мной пустовало. Изначально-то я взял нижнее место, но после передумал и любезно поменялся с пожилой женщиной, которой было очень неудобно туда залезать. А заодно и познакомились. Мужчину звали Иван Дмитриевич, а женщина была его супругой, представилась Тамарой Николаевной. Они ехали в Воронеж, куда-то к родственникам, на отдых. оба оказались интересными, спокойными и рассудительными людьми. Само собой, как водится в поездах, меня преследовал целый букет типичных запахов, самым главным из которых были ароматы нестиранных носков, пота и сигарет. Ну что поделать, август же. Душно, жарко, даже несмотря на то, что окна были открыты с обеих сторон. Мой организм был приучен к такой температуре, а потому мне было нормально справляться с нагрузкой. Местные жители тоже хорошо переносили такой жаркий климат, а вот приезжие постоянно жаловались. Я несколько раз ходил и покупал несладкий горячий чай. Он частично помогал регулировать водно-солевой баланс в организме. Однако, несмотря на то, что большая часть пути до Астрахани прошла хорошо, спокойно доехать до промежуточного пункта назначения не получилось. Ну, не бывает все хорошо, вот хоть ты тресни. Когда мы миновали Гурьев, на станции к нам подсел неприятный попутчик, который мне сразу не понравился. Молодой, довольно дерзкого вида, но при этом заросший как партизан, словно его все лето не стригли. На вид чуть постарше меня, лет 23 или немного больше. Довольно крупный, но не спортсмен. Он в значительной степени смахивал на ленивого и наглого студента разгульной жизни, который, вероятно, считал себя венцом творения. Видно было, что ничего дельного собой он не представляет, всего лишь напыщенный козел, который живет так, как ему хочется. Учитывая время года, вполне допустимо для студента. Видимо, тот ехал к месту учебы, впрочем, как и я. Но это как посмотреть. Если мажор, то почему плацкартом? Как-то не вяжется. Но чуйка молчала. Ничего подозрительного тут вроде бы не было. Даже не поздоровавшись, студент валился в полукупе, выудил из своей сумки приличную стопку газет, затем небрежно швырнул ее на нижнюю полку. Бахнул на стол темно-зеленую бутылку буратино в стекле, раскидал пыльные кеды по полу. Бросил пачку из-под сигарет, промахнувшись мимо столика, та упала на подушку к Ивану Дмитриевичу. Даже не подумав ее подобрать, взяв газеты и журналы, он сразу же забрался наверх, принялся громко шуршать бумагой и издавать удивленные возгласы. Выглядело это так, будто он полгода просидел в заперти, а теперь его выпустили, и он решил прочесть все новости за прошедший период. И эти новости его как будто бы удивляли. Иногда ему попадалось что-то смешное, отчего студент противно ржал. Именно так, ржал, а вовсе не смеялся. Поначалу я не обращал на него никакого внимания, мало ли странных людей. Однако потом непрекращающийся громкий шелест бумаги и смех начали действовать на нервы даже мне. Пожилой сосед и соседка с нижних полок тоже недовольно поглядывали и фыркали, когда тот перелистывал очередной разворот. Потом Тамара Николаевна попросила его не шуметь, но тот никак не отреагировал на просьбу. Наоборот, принялся шуметь еще громче, явно делая это назло. «Молодой человек, можно не шуметь?» — попросил Иван Дмитриевич, с недовольством посмотрев на студента. Но тот лишь скосил взгляд на мужчину, криво усмехнулся и в наглую продолжил свое занятие. «Я с тобой говорю», — повторил пожилой мужчина, сняв очки. «Отдохни, папаша!» «Братишка», — спокойно обратился я к студенту, «заканчивай хамить, а заодно и шуршать бумагой». «А чё?» — вдруг выдал тот, посмотрев на меня таким взглядом, словно я назойливая муха. «А то», — терпеливо пояснил я, — «на нервы действует». «Ну так выйди», — бросил тот, состроив рожу. «Мне это нормально». «Ага, а еще говорят, что говнюков в Союзе не было. Были, и никуда они не делись. Выросли, родили детей, точно таких же, как и сами, точно так же и воспитали». «Непонятливый?» «Ай, отвянь!» — снова хмыкнул тот. Повисла небольшая пауза. Был слышен только стук колес. «А вот грубить мне не надо», — вздохнул я, затем отложил книгу и, поднявшись, свесил ноги вниз. «Я этого очень не люблю». «А мне все равно, что ты там любишь». «Пойдем в тамбур? Побеседуем?» «Не советую», — состроив рожу, демонстративно хмыкнул тот. «Я кандидат в мастера спорта по карате». «Отлично. Я тоже». «Ну, пойдем», — бросил тот и шустро соскочил вниз. Газеты попадали как попало. Неторопливо нацепив тапки на босые ноги, я двинулся первым, студент за мной. Старики проводили меня испуганным взглядом. Затылком я чувствовал, что тот буквально сверлит меня недобрым взглядом. Паршивый тип людей. Спокойного разговора у нас с ним точно не получится. Вот задницей чувствую. В общем-то, так и оказалось. «А чё ты хромаешь, паря?» — произнес тот с явной насмешкой. «Чё, по ногам дали, а?» Я не ответил. Типичный мудак, с такими не о чем разговаривать. Барзометр явно зашкаливает от осознания собственной безнаказанности. Оказавшись в тамбуре, тот сразу же попёр на меня буром, мол, лучшая защита — это нападение. Знаем, было, проходили. «Ну ты чё, каратист?» — он ткнул меня кулаком в плечо. «Умный, да?» «Допустим», — невозмутимо ответил я, посмотрев на свое плечо. «Значит, смотри, мой отец — очень большой чел». Тот состроил максимально деловую физиономию и раскрыл рот, чтобы припугнуть меня своим якобы очень крутым папашей, а заодно вылить какую-то нецензурную дичь. Но я дожидаться продолжения не стал. Просто ухватил его за воротник яркой футболки, резко подтянул к себе. «Ты чё, а? Ты чё?» — затрепыхался тот, резко утратив пыл. Я почти сразу силой боднул его головой, попав лбом точно в нос. Хрустнуло, хлюпнуло, потекло. Я его тут же оттолкнул, чтобы чужой кровью не испачкаться. «Еще раз нахамишь, повторим наше знакомство», — спокойно выдохнул я, глядя на него холодным взглядом. «Момент понятен?» «Да ты! Да я!» Подавился от возмущения тот, но, увидев жесткое и решительное выражение моего лица, пробормотал что-то вроде: «Ты мне еще ответишь». «Непременно. Я тебе письмо напишу». «Ну что, все? Проблема решена?» Я повернулся, прошел мимо и направился обратно в наше полукупе. Тот дернулся было, видимо, хотел что-то предпринять, но чего-то в самый последний момент у него не хватило решимости. Правильное решение. Не хотелось мне рукоприкладством заниматься, тем более с таким мерзким человеком. Вернувшись обратно, я спокойно и невозмутимо влез на свою полку, взял книгу и продолжил чтение. Иван Дмитриевич и Тамара Николаевна посмотрели на меня изумленным взглядом, но вопросов задавать не стали. Они все поняли правильно, а в их молчании чувствовалось одобрение. Студент реально хамил и борзел без видимой на то причины. Вернулся он минут через 20. Хмурый, с кислой миной и распухшим носом. Крови на лице уже не было. Проскользнул внутрь, словно тень. Влез на свою полку, собрал газеты и журналы в кучу, отвернулся к стенке, и до самого конца поездки от него не было ни слуху, ни духу. Понимающе оказался, но это вовсе не означало, что он не попытается выкинуть какую-нибудь пакость. Но нет, до самого конца пути все было спокойно. Когда же мы добрались до моего пункта назначения, и поезд остановился на железнодорожной станции в Астрахани, я попрощался с семейной парой и вышел из поезда. Оставалось только надеяться, что студент не попытается на них отыграться. А то такой может. Я посоветовал Ивану Дмитриевичу сразу обращаться в милицию. Те примут меры, и им глубоко до фонаря, чей он сын. Через 3 часа у меня был второй поезд, следующий прямиком до Краснодара. Почувствовав голод, я сразу же отправился в привокзальную столовую, где уже был ранее. Место проверенное, кушать можно. И вкусно, и недорого, все строго по-советски. После госпитальной еды и того, чем пришлось питаться в поезде, это было настоящей радостью для желудка. Первое блюдо в виде наваристого борща, второе — картофельное пюре с котлетой, салат из квашеной капусты и компот. Умял за милую душу. Немного погулял по ближайшим кварталам, вспомнил, каково это находиться в городе с плотной застройкой. Посмотрел на густую зелень, как на рыночках и базарах продают различные овощи, на то, как одеты люди, а то все горы да полудикие кишлаки, так и одичать можно. Те, что торчат в Афганистане уже больше года, давно привыкли к нормальному положению вещей. Из головы многое просто выветрилось. Что ни говори, от нормальной человеческой жизни все равно отвыкаешь. И чем больше отвык, тем сложнее потом вспоминать. Дождавшись своего поезда, я загрузился в предпоследний вагон. Само собой, мне опять повезло попасть в плацкарт. Ну а на что еще рассчитывать военнослужащему моего ранга? Я же не генерал, в СВ ездить. Так как уже стемнело и время было позднее, я не нашел для себя лучшего занятия, чем расстелить свежее постельное белье, полученные от проводницы, и просто лечь спать. Благо, все соседи в полукупе уже спали. Кто-то тихо-мирно сопел, кто-то похрапывал. Мне так же, как и в прошлый раз, досталась верхняя полка, только на этот раз не правая, а левая. Вырубился я быстро, не прошло и 5 минут. А на утро часов 8 вдруг выяснилось, что ехал я с одними молодыми девушками, которые оккупировали аж 12 мест и несколько соседних полукупе. Это были какие-то гимнастки, которые ехали с открытых соревнований. Всем на вид около 18-19, вроде уже не школьницы. Благо, все свое свободное время они занимались тем, что болтали о спорте, прошедших и предстоящих соревнованиях. А тренер у них — настоящая мегера, умудрялась быть везде и всюду и не позволяла им отвлекаться на посторонние объекты, вроде меня. Честно говоря, никогда еще с гимнастками мне знакомиться не доводилось. В общем-то, и не пришлось. До Краснодара домчали быстрее, чем в прошлый раз. Большая часть утра по поезду туда-сюда бродила собака с милицией. Искали какого-то вора, которого якобы опознали пассажиры по ориентировке. О результатах поисков никто, конечно же, не узнал, но слухи по вагону ходили самые разные. Собачий лай разбавил атмосферу, добавив кое-что новое в атмосферу поездки в поезде. Особенно интересно было детям, которых взрослые явно пытались контролировать. В общем, дорога до моего нового места службы, а заодно и учебы, оказалась довольно-таки насыщенной. Когда я вышел на железнодорожной станции «Краснодар-1», была уже середина дня, 29 августа. Я вдруг запоздало поймал себя на мысли, что уже прошел целый год моего пребывания в этом времени, а заодно и срочной службы. Время пролетело, как фанера над Москвой. Ну и, конечно же, срочником советской армии с недавних пор я уже не был. На темно-синем пучеглазом троллейбусе я добрался до улицы Октябрьской. Вышел на постовой, на самой ближней точке к территории учебного заведения. Впереди, ниже по улицу, раскинулось Краснодарское высшее военное краснознаменное училище, окруженное молодыми и стройными елями. У входа среди клумб с цветами разместились небольшие фонтаны. Не было ничего удивительного в том, что они работали исправно. Темно-бордовый кирпич и необычная архитектура здания сразу же бросались в глаза. Кажется, изначально это было здание женского Мариинского института, но об этом я слышал лишь краем уха. Не особо торопясь, я направился к контрольно-пропускному пункту, где за специальной решеткой меня встретил курсант, судя по всему, помощник дежурного по КПП. Объяснил ему, кто я такой и что мне нужно. Тот согласно закивал головой. Сходил за старшим. Ко мне ленивой походкой вышел капитан, тот самый, с которым мы в подтягивании соревновались, когда я был тут в прошлый раз на сдаче экзаменов. Помнится, он тогда проиграл. «Прапорщик Громов?» — прищурившись, переспросил тот. «А точно?» «А что, есть сомнения?» — переспросил я. «Можем еще раз норматив по подтягиваниям проверить, вспомнить». Дежурный офицер скривился, но все же отошел к телефону и куда-то позвонил. Затем вышел обратно и выдал вердикт. «Жди, скоро за тобой придут».